Нет, хватит, здоровье любимого человека надо беречь, как зеницу ока. Ей ему еще Аленку рожать, а лучше и парня. Хотя и вторая девчушка сойдет. Так что никаких хождений пешком. Пешком это хорошо, но можно ли в вашем отеле нанять водителя с машиной, желательно со знанием английского языка? Да, поездка на такси точно была бы дешевле, но Герман решил не мелочиться. В таких отелях всегда имеется небольшой автопарк для готовых потратиться гостей. Встречая их в аэропорту или отвозя туда, либо выступали в роли тех же самых такси. Да, это было дороже, чем на такси, но зато и проще, в какой-то мере. Да, но это будет стоить 150 000 франков в сутки, вопросительно посмотрела на него девушка. Герман в затруднении уставился на нее, пытаясь пересчитать курс валют. Вообще, Бельгия фактически была основателем Европейского Союза, который был преобразован из европейского угля и стали, а Брюссель стал столицей ЕС. Вот только на территории Бельгии до 1 января 1999 года входу был бельгийский франк, а потом был введен евро в безналичном расчете, и то, только с 1 января 2002 года франк был заменен на евро. На октябрь 1999 года курс рубля к евро был где-то 24 рубля, а курс к бельгийскому франку – 60 рублей за 100 франков. Из-за этого все эти пересчеты вызывали у Германа натуральную идиосинкразию, патологическую реакцию на определенный лекарственный препарат. С техническим складом ума у него было так себе, гуманитарий по жизни, что тут сделаешь, это 50 евро, если что, прекрасно поняла его затруднение девушка. А, ну это нормально, я согласен, обрадовался выходу из затруднительной ситуации Герман. Одну минуту, заявила девушка, подняла трубку телефона и что-то быстро заговорила на своем языке. Насколько Герман помнил, в Бельгии использовали три языка – немецкий, французский и нидерландский. Так еще были валлонский, лотарингский, люксембургский, шампанский и пикардский в качестве региональных языков. Дикая смесь, блин. Но хорошо, что большая часть бельгийцев владела английским языком на неплохом уровне. «Слушай, а что, если нам?» – обратился Алекс к Герману. «Советую вам в обязательном порядке зайти в магазин Diamonds Jewelry from Antwerp». Пока Герман беседовал с Алексом, девушка вовсю рекламировала Насте какой-то магазин. Тут в отель зашел мужчина лет 40 и подошел к стойке, кивнув девушке и вопросительно переводил взгляд с нее на гостей. «Разрешите представить, это Арни, ваш водитель на сегодня», — сказал администратор. «Отвезешь наших гостей в алмазный квартал», — обратилась она к мужчине. Мужчина поздоровался с компанией, а потом пригласил их пройти на улицу к машине. «Кучеряво живут», — констатировал Герман, когда сел спереди, усадив Настю за водителем, пока Алекс усаживал Катерину. «Почему?» — не поняла Настя. «Просто эту машину только в этом году стали продавать», — улыбнулся Герман жене. «Есть такое», — подтвердил Алекс, оглядывая внутренности машины. Запахом новой кожи до сих пор в салоне. Они сидели в Audi A8, один поколение, D2, и насколько Герман помнил, выпускать именно эту модель начали в середине лета этого года. Так что, судя по всему, их отель прикупил новинку сразу, как она поступила в продажу. Но, звук дизельного двигателя из-под капота говорил, что все равно сэкономили, что для европейцев обычное дело. «Магазин Diamonds Jewelry from Antwerp?» – спросил Анри, глянув на сидящего рядом с ним пассажира, сразу определив, что главным в этой компании. «Да, поезжайте именно туда», – ответил ему Герман, усевшись поудобнее, решив наслаждаться местными видами, пока их везли в магазин. «Ох, повезло, что эта девушка так помогла с этим магазином», – начала Настя. «Сказала, что самый лучший. Она очень любит этот магазин, сама туда часто ходит». «Эх, какая ты у меня еще маленькая», — хохотнул Герман. Катерина не сдержала улыбку, услышав подобное из уст подруги. «Чего это я маленькая?» Жена сделала вид, что обиделась. «Открою тебе страшную тайну», — повернулся он к Насте и сделал загадочный вид. «Какую?» «Женское любопытство никто не отменял. Я тебе даю 100%, что если она даже туда и ходить, то точно не за покупками. Ей явно приплачивает хозяин магазина или отеля, за то, что она отправляет в этот магазин гостей их отеля». «Да», жена не могла поверить, что это именно так. «Да, и это нормальная ситуация. Ну-у, а она мне так понравилась, а она, как-то не привыкла Настя к такому. Как-то неправильно это. Я думала, она к нам со всей душой. Успокойся, это нормально для капиталистического общества», рассмеялся Герман. привыкай». Анри оказался молчаливым, что только устраивало Германа, который хотел пообщаться с женой и друзьями, а не выслушивать байки водителя. Не сказать, что в Антверпене не было пробок, но поток двигался достаточно быстро. Через 15 минут они все вместе вышли рядом с магазином. «Я буду вас ожидать вот на той стоянке», — показал Анри рукой на закуток, где было несколько свободных парковочных мест, метрах в 50 от них. «Добрый день», — раздалось сразу, как только они зашли в магазин. «Господин Мейер», — докладывал Бернар по телефону, — «гости добрались до отеля, а затем приехали в алмазный квартал, сейчас находится в магазине». Выслушав указания от хозяина, который объяснил ему, что и как надо сделать, а потом обязательно передать этим нехорошим людям, Бернар закончил разговор и тут же набрал другой номер. «Жерар», — Бернар говорил в трубку телефона, — «я у магазина Diamonds Jewelry from Antwerp, подъезжай, жду тебя и парней». Через 20 минут за BMW припарковался потрепанный пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter, из которого вышел неприметный мужчина и быстро сел на заднее сиденье BMW, потеснив молчаливого мужчину. «Жерар, в этом магазине», Бернар ткнул в сторону ювелирного магазина, «находится четверо, два парня и молодые девушки. С учетом этого, они там еще с час проведут». «Мои действия?» — спокойно и тихо спросил Жерар. «Надо поучить парней, что-нибудь им сломать, а девушек напугать, и напомнить им о том, что нехорошо воровать чужое. Пусть лучше отдадут, целее будут». «Что именно?» «Скажи им про алмазы на Урале. Должны понять, Юрале», — плохо выговорил Жерар. «Да, как только выйдут из магазина или, пока не надо привлекать внимание полиции, сделать надо тихо и без свидетелей. Наверняка они погуляют по городу, а потом в какой ресторан или забегаловку зайдут. Когда выйдут, тогда и прихватите их в темном месте. Нужна немного показательная акция, чтобы они поняли, что не так все безопасно, даже если они в тихой Европе», — как-то сардонически рассмеялся Бернар. «Бельгия — тихая и почти без криминала страна, только вот сторонние впечатления о ней у гостей этой страны часто не соответствуют действительности. В мире больших денег, легко могли пойти на подобное, а если надо, убить, сделав все шито-крыто, не оставляя следов, либо оформить все под несчастный случай. При наличии нескольких настоящих паспортов стран Европы, исполнители могли быстро и тихо раствориться на территории европейских стран». «Нет, Алекс, не смей. Магазин оказался достаточно большим, а ассортимент таким, что глаза просто разбегались. И блеск выставленных украшений заставил смотреть на них не только женщин, которые, как сороки, перебегали от одной витрины к другой, но и Алекса с Германом. «Слушай, у нас от сегодняшнего заработка чуть более 38 000 долларов имеется, предлагаю поделить по-братски, пополам и полностью их потратить на наших женщин, чтобы круглая сумма на счету осталась», — сделал прекрасное предложение для партнера Герман. Алекс согласно кивнул, с улыбкой наблюдая за своей женщиной, личико которой раскраснелось, а глазки сверкали, пока они с Настей оценивали представленные украшения. Разнообразие товара поражало, но и цены на некоторые образцы вводили в ступор. Конечно, большая часть украшений были относительно недорогими, с алмазами и другими драгоценными камнями от 1 до 3 каратов. А вот несколько украшений хранились за толстым броневым стеклом, и неудивительно, камни от 10 до 20 каратов, с астрономическими ценниками на них. Так еще цена зависела не только от количества каратов, но и из-за материалов обрамления, золота, платина и т.д. У одной из витрин женщины зависли больше, чем у остальных. Одна из трех продавщиц по просьбе Насти достала из витрины несколько украшений, которые женщины стали примерять на себя. «Ни хрена себя», — опешил Алекс, когда они подошли сзади, увидев количество цифр на ценнике. «Да не оху», — он заткнулся, осторожно глянув на погруженных в примерку женщин. «Охренели, Алекс, это же во франках указано», — рассмеялся Герман, видя офигевшее лицо друга. «Хотя все равно, недешево, Алекс», — поморщившись, перевел в уме курс франка к доллару. «Где-то на 20 тысяч долларов каждый получается». Девушки в этот момент примеряли ювелирные комплекты, гарнитуры, чем-то похожие, но при этом и различающиеся, кольца, сережки и цепочки. Затем, натешившись, они стали их снимать, вздыхая и немного расстроенно смотря, как продавщица стала укладывать гарнитуры в небольшие коробочки, чтобы убрать их обратно на витрину. «Мадам, не торопитесь, мы берем», — вдруг заявил Герман. «Не получается, не хватит нам на них», — зашептал ему Алекс, напоминая про сумму в 38 тыс. «Один раз гуляем», — успокоил его Герман. «Денег на счете сам знаешь сколько. Ничего, выйдем за бюджет, не страшно». Алекс молча выказал полное согласие с этим, желая купить это именно сейчас для Катерины, а если Герман не против, то сам Бог велел. Тут-то и возникла проблема, откуда не ждали. Настя не стала спорить, поняв, что бесполезно, а вот Катерина категорически была против. «Ну не хочет, что тут сделаешь», – делано вздохнул Герман. «Придется какой-нибудь другой девушке дарить, Алекс», глянув на того. «Раз ты не хочешь, то подарит другой». «Какой другой?» Глаза Катерины начали разгораться яростью. «У тебя есть другая?» Ее взгляд впился ее мужчину. Сделав медвежью услугу, Герман решил помолчать, смущенно смотря на опешившего от такой подставы Алекса. «Нет, ты что?» Он пошутил. Алекс пытался успокоить разбушевавшуюся женщину. «Ну, может, маме подарю, раз ты не хочешь, или еще кому?» «Нет уж», дух противоречия взыграл в Катерине. «Вот и договорились», не дал ее дальше бушевать Герман. Пока они выясняли отношения, одна из продавщиц подошла к другой. «Алекса, о чем они говорят?» — спросила она у коллеги. «Вот та, которая кричит, не хочет, чтобы ей покупали». У Алексы дедушка и бабушка были русскими, бежавшими из России после революции, которые старались учить русскому языку внучку. И хотя разговаривала она очень плохо, но понимала суть разговора. «Она ненормальная», — опешила затеявшая разговор коллега. «Русские, что ты хочешь?» — пожала плечами Алекса. «Они же нищие, откуда такие деньги?» Не успокаивалась та. Правда, она тут же закрыла рот и удивленно уставилась на одного из молодых мужчин, который подошел к ней и спросил на хорошем английском: «Принимают они карты швейцарских банков или нет?» Сначала этот русский расплатился за свою даму, а потом и второй, подав карту того же банка. «Нищие, говоришь?» – подколол Алекса коллегу, когда необычные покупатели вышли из магазина. Бернар, уверенный, что Жерар сделает все как надо, уехал, а тот пересел в Мерседес. «Вот они», – завил Жерар, увидев выходящую из магазина компанию. Потом оглядел всю свою команду из 5 человек, вместе с водителем, которым уже было доведено их задание. «Может, все-таки сейчас?» – спросил один из пассажиров, африканец родом из Африки. «Заткнись, Мбабве», – прошипел Жерар. «Делаем так, как сказал Бернар». Остальные 4 присутствующих молча сидели, ожидая дальнейших указаний от Жерара. Их давно сложившаяся группа для деликатных поручений более 5 лет работала на компанию Леваева. Все были бывшими военнослужащими иностранного легиона, а отслужив обязательные контракты и получили французское гражданство, теперь выполняли поручения по всей территории Европы. «Так, следим за ними, а потом». «Всем все понятно?» Никто не издали из звука, часть кивнули, а часть показали выражением лиц, что все понятно. «Давай, следуй за ними», — приказал Жерар водителю. «Слушайте, предлагаю, как советовал Ерофей Петрович, съездить в музей алмазов», — предложил Герман, обнимая довольную жену, пока они шли к ожидавшему их автомобилю. «Согласен», — заявил Алекс, идущий под ручку с Катериной, выражение лица которой выражало смесь чувств. С одной стороны, она была недовольна подарком, с другой стороны, так еще и не определилась, как же ей реагировать на сделанное Алексом вопреки ее желанию. «Уважаемый Эрни, отвезите нас, пожалуйста, в музей алмазов», — посадив в машину Настю, Герман сел рядом с водителем. «Осмелюсь сказать, что музей через 15 минут закроется», — водитель посмотрела на часы на приборной панели. «Черт, в этой Европе, все не как у людей», — ругнулся Герман, также посмотревший на часы, увидев, что сейчас без 15 минут 7 вечера. «Что?» — не совсем поняла Катерина. «Доработать они не хотят», — возмутился Алекс. «Все у них либо мало работает, либо вообще не работает, например, в выходные почти невозможно найти даже продуктовых магазинов. А как же купить еды?» — удивилась Катерина, которая в самой континентальной Европе еще не была, так что не сталкивалась с продвинутым европейским сервисом. «Занимайся лечебным голоданием», — рассмеялся Герман. «Ладно, тогда, Анри, отвезите нас, пожалуйста, в какой-нибудь хороший ресторан, с европейской кухней, желательно. Надеюсь, еще есть работающие?» «Нет проблем, месье», — водитель включил скорость. «Могу предложить посетить ресторан Пхияне. Там европейская кухня и морепродукты, итальянская и немецкая тоже», — настороженно спросил Герман, не желающий в очередной раз есть французские блюда. «Да», — ответил Анри. «О, отлично, туда и едем», — решил за всех Герман, и спустя 10 минут Audi A8 подъехала к выбранному ресторану. Глава 9. «Мсье Томас, не поверите, но за нашими гостями следят», — говорил в трубку телефона Габин, который немного решил развеяться, надоело сидеть в офисе, так что лично следил за русскими в этот вечер, решив завтра передать их своим подчиненным. «Как интересно, и кто это такой умный?» — немного удивился Бушер. «Тихая Европа, тишь да пастораль, видимый пласт для окружающих, а в глубине, которую мало кто знает, творятся разные дела и делишки. Но вот так сразу, гости второй день в Антверпене, а за ними уже кто-то слежку пустил. Странно, конкуренты, а кто, узнать, да, но без фанатизма. Мне вызвать группу поддержки?» — спросил Габин. «На твое усмотрение, Габин, жду новостей», — сказал Томас и положил трубку. «Какое интересное здание и интерьер!» — удивленно осматривалась Настя, вертя головой во все стороны. Здание действительно было странным. Внутреннее помещение, длинное и вытянутое, высоченный потолок, метров 7 в высоту, мозаичные окна, одна из торцевых стен зеркальная от пола и до самого потолка, ну и столики, стоящие в количестве штук 50 у стены по центру зала, больше напоминало какой-то цех или бывшее железнодорожное депо. Может и действительно так, ведь имелись подобные проекты. Создавать подобное или делать жилые помещения в старых заброшенных производственных зданиях или цехах заводов. «Бонсайр», — обратилась к ним женщина, стоящая у небольшой стойки рядом со входом в ресторан. «Воус рестсамант, у вас заказано?» «Нет», — ответил ей по-английски Герман. «Мы желали бы поужинать на 4 персоны». «Отлично», — тут же перешла женщина на тот же язык. «У нас как раз есть свободный столик». Ресторан был наполовину заполнен, так что они выбрали пустующий столик и сели за него. Подошел официант, представился и стал ожидать заказа. «Мне холодной воды, а другим?» Герман посмотрел на всех, а потом продолжил. «А принесите нам бутылку красного вина, гулять, так гулять», — решил он. «Обмоем ваши украшения», — улыбнулся он женщинам. Официант, парень лет 20, предложил им какое-то дорогущее французское вино, но Герман попросил бутылочку вина не старше 3 лет. Чем дольше жил, тем больше убеждался, что все эти старые и дорогие вина – это развод для лохов. Несколько раз убеждался, что какое-то очень знаменитое вино за $1000 ничем не лучше вина за 20. Сам несколько раз видел в репортажах по телевизору, как экспертам подавали какое-нибудь дешевое вино под видом дорогущего, а те умилялись и говорили, что это божественно, ну и наоборот. Затем Алекс и Герман заказали блюда, предпочитая мясные, а дамы остановились на морепродуктах, ссылаясь на то, что не хотят набрать лишний вес. В какой-то момент Герман решил выйти и подышать свежим воздухом, вот захотелось ему это. Может, проснулась старая привычка, когда он курил. Тогда он любил между сменой блюд выйти из ресторана на улицу и покурить. «Смотри, один вышел», — сказал водитель Жерару, когда увидел, что на улицу вышел молодой парень, за которым они следили. «Апа, а чего это у нас такое?» Герман с удовольствием вдыхал свежий воздух, когда прямо кожей почувствовал чужие взгляды, аж с двух сторон. Прям будто кожа зачесалась под одеждой от чужого внимания. Герман будто невзначай повернул голову в одну сторону. На перпендикулярной улице у бордюра стояла Audi A6. Водителя не было видно, габаритные огни потушены, но именно оттуда хорошо ощущался взгляд из салона. Затем повернул немного голову в другую сторону. По диагонали, метрах в 30 от входа в ресторан, стоял белый старый минивэн Mercedes Sprint. В салоне тоже было темно, но ему показалось, что там что-то шевельнулось. «Замри», — тихо приказал Жерар зашевелившемуся водителю, как в это время взгляд парня задержался на водительском месте. Жерару показалось, что тот не смотрит, а будто прицеливается. «Как интересно, вы кто, засранцы?» Седьмым, десятым чувством или задним местом Герман почувствовал, что в микроавтобусе находится несколько человек, и явно с не очень дружественными намерениями. А вот товарищ или товарищи в Audi ему пока были непонятны. «ХМ», — тренькнула входящая смс-ка на телефоне. «Алекс, я скоро вернусь, дамы», — он поднялся из-за стола под удивленными взглядами девушек. «Пойдем». Алекс вышел из зала в небольшом помещении перед входом, как его за рукав прихватил Герман и по коридору с характерными табличками «Туалет» потащил его за собой. Они зашли в небольшое помещение с писсуарами и двумя кабинками, двери которых были открыты, так что никого кроме них в туалете не было. Что-то случилось. Насторожился Алекс, увидев полное отсутствие эмоций на лице друга, что говорило о том, что что-то совсем не так. «Пока не знаю, но после окончания ужина забираешь девушек и через второй вход выходите отсюда. Он здесь есть, я уже уточнил. Такси вам вызовет хостес». «Понял, Герман, так может, не может», – перебил его тот. «Я вами рисковать не собираюсь. Вы покинете ресторан, а я разберусь, кто это такой любознательный». Водителя Герман отпустил сразу, как они приехали к ресторану, посчитав, что не стоит издеваться над человеком, а они совершенно спокойно доберутся до отеля на такси, вызвав такси из ресторана. Алекс вздохнул, поняв, что пререкания бесполезны. Герман принял решение и спорить чревато. Было видно, что он настроился на кардинальные действия. Они вернулись за стол, дождались смены блюд, которые с безмятежными лицами доели вместе с девушками, потом выпили съели принесенный десерт, запив кофе и чаем. «Такси вас уже ожидает», — заявила встречавшая их хостес, показывая рукой в сторону коридора, а не на выход, идущего в противоположную сторону от туалета. «А куда это мы?» – удивилась Настя, которую вел под руку Герман. «Как куда? В отель?» – деланно изумился тот. «А почему так?» – спросила Катерина, которую буксировал Алекс. «Так интересней», – ввел интригу Герман. Они прошли достаточно быстро по коридору и вышли с другой стороны здания в небольшом переулке. «Так, вы давайте, поезжайте в отель, а я забыл кое-что в ресторане», неожиданно заявил Герман, когда все сели в машину, а он сказал водителю адрес, закрыл дверь и постучал по крыше, торопя водителя. Девушки что-то пытались узнать, но машина тронулась, а Алекс постарался их успокоить. Не понял, на улицу вышел тот же самый парень, а потом быстро направился по улице, чем удивил Жерара. Что делать? Водитель смотрел на него. Мерде, выругался тот, не понимая, ему разделить группу или следовать за парнем. «Сидите, я быстро», он выскочил из «Мерседеса» и быстро убежал в сторону ресторана. Как интересно, Габин чуть не пропустил вышедшего из ресторана русского, который совершенно один пошел куда-то в сторону центра. «Почему один?» «За ним, быстро». Жерар быстро вернулся из ресторана и запрыгнул на переднее сиденье. Что случилось? Остальные ушли через второй вход и уехали на такси. «Мерде». Он стукнул сильно кулаком по передней панели авто, так что пыль из щелей обшивки поднялась. «Нас провели, а неплохое местечко», — сам себе сказал Герман, когда, проходя мимо очередного проулка, увидел, что тот заканчивается тупиком, а здание по обеим сторонам улицы идеально подходит для его плана. Как и в большинстве европейских городов, улочки, особенно в центре, были очень узкими, так что два автомобиля еле могли разъехаться. «Сворачивай за ним», — рявкнул Жерар, когда их автомобиль почти догнал парня, а тот неожиданно свернул в какой-то переулок. Водитель выполнил приказ, на скорости резко повернул и почти сразу был вынужден нажать на тормоза, это был тупик. Небольшая, метров 15 улица, упирающаяся в глухую кирпичную стену. Машина еле успела затормозить, благодаря водителю, не доехав до стены метра 3. Где он? Кто-нибудь видит? Проулок был совершенно пустым, кроме каких-то валяющихся ящиков из-под мусора. Любопытство не порок, но может привести к печальным результатам. Примерно на пятиметровой высоте, прямо над машиной на одной из стен здания висела темная человеческая фигура, держащаяся пальцами одной руки за какой-то архитектурный элемент. Для обычного человека продержаться на одной руке даже несколько десятков секунд, в принципе, невозможно, но висящей сейчас фигуре, это не доставляло никаких трудностей. Габин осторожно следовал за микроавтобусом, когда тот свернул за молодым парнем на одну из улиц, и даже с такого расстояния он услышал визг тормозов. Решив не рисковать, он остановил машину, а потом вышел из нее и очень осторожно пошел к переулку. Жерар потребовал, чтобы все вышли и обыскали тупик, хотя что тут искать, если и так все видно, но никто не стал оспаривать его приказа. Открылись передние двери, отъела права боковая сдвижная дверь и на улицу высыпало 5 человек. «Хм, ну хоть не великолепная семерка», — хмыкнул Герман. «Ну, поехали». Его пальцы разжались, а тело полетело прямо вниз на крышу машины. Бабах, бзынь. Тяжелое тело с большой высоты рухнул вниз. При этом Герман еще перед приземлением на крышу автомобиля с силой ударил согнутыми ногами вниз, резко их распрямив. Крыша минивана под весом тела и мощного удара прогнулась почти на полметра внутрь салона. Лобовое, заднее и боковые стекла не выдержали того, что произошла резкая деформация корпуса машины. Переднее стекло, триплекс, просто пошло многочисленными трещинами и деформировалось, а боковые и задние стекла, будучи калеными, разлетелись во все стороны, будто шрапнель. Звук от удара и осыпающихся осколков стекла был достаточно громким, так что его хорошо услышал Габин, тут же замерший на месте. Мерде, начали раздаваться французские ругательства от всех, кого осыпали осколки. Тем более, что звук удара был очень сильно похож на взрыв гранаты, а осыпающее их стекло, на осколки от нее же. Так что бывшие солдаты тут же автоматически попадали на землю. Находящиеся в таком положении люди сильно уязвимы, так что нужно было немедленно реализовать свое преимущество. Резкий толчок ногами и сальто вперед. Стоявший на коленях водитель начал распрямлять ноги, как получил сильный удар кулаком в основание черепа, и издав какой-то хрюкающий звук, упал на асфальт, ударившись лицом о землю, полностью потеряв сознание. Вырубивший его Герман резко развернулся и сквозь разбитые окна микроавтобуса посмотрел на другую сторону, где оставалось еще четверо. От морды авто что-то резко мелькнуло, а потом смазанная фигура оказалась перед Германом, в правой руке которой блеснуло лезвие. Джай Махакали, Аягоркхали, слава великой Кали, идут гурки, Непальск. Резкий и высокий выкрик прозвучал в переулке. Тычковый удар в горло, затем маховый на уровне живота, потом еще удар, еще. Герман успевал уворачиваться от мелькавшего перед ним лезвием большого ножа, как тут человек небольшого роста, сдав немного назад, неожиданно оттолкнулся ногой от корпуса машины и резко выпрыгнул по направлению к нему. Оттыш, Герман успел сдвинуться, но правую сторону тела в районе живота сильно резануло болью. Бишну Шреста, Гурка, Гуркха, выходец из Непала, служивший в армии Великобритании, из-за одной некрасивой истории был вынужден бежать во Францию, где поступил в иностранный легион. Получив гражданство Франции, теперь он работал у Жерара, выполняя любую работу, что ему поручали. Неожиданное нападение на них не могло поколебать представителя небольшого народа. И оказавшись ближе всего к напавшему на них непонятному врагу, Бишну атаковал первым. Запредельная реакция врага удивила Бишну, но он не подал виду, а потом, подловив противника, когда его верный клинок, Кукри, вонзился в район печени врага, и теперь тот фактически обезврежен, он уже мертв, с таким повреждением печени вы выживают. Бишну успел еще раз удивиться, когда вместо того, чтобы упасть и потерять всякое желание к сопротивлению, его противник резко дернулся. «Мудак», — выругался Герман, облеснувшие от осознания якобы полученной победы глаза маленького уродца чуть не выпрыгнули из глазниц от мощного сдвоенного удара по голове ладонями с двух сторон. Левая рука противника соскользнула с рукоятки ножа, торчащего из живота, правая бессильно отпустила лацкан куртки, и маленький человек без сознания осыпался на асфальт. Вся их схватка заняла несколько секунд, за которые оставшаяся в сознании команда Жерара начала реагировать. Мбабве вытаскивал из внутреннего кармана теплой куртки Глок, 17, а остальные начали подниматься на ноги. «Сука, больно же, нож, а это оказался, сука, не самый распространенный нож, Кукри, мать его, откуда?» Выдернутый из тела нож звякнул по асфальту. Увидев зашевелившихся врагов, Герман решил действовать кардинально. «А если как этот гребаный владелец Кукри?» Мысль промелькнула мгновенно, а потом он подпрыгнул, уперся ногами в противоположную стену и со всей дури, оттолкнувшись от стены, прыгнул плечом вперед в борт Мерседеса. Бам! Вжи их! А-а-а! Раздались многочисленные крики. Габин, решивший наконец заглянуть в проулок, услышав непотные, громкие звуки, бросился к стене и прижался к ней, не решаясь заглянуть за угол. Зарба, дерьмо, араб! Не удержался Мбабве, вспомнив свой родной язык, хотя последние годы его почти не употреблял. Как только приехал из Алжира во Францию, совсем немало весящая машина, выбросив из-под колес грязь, с громким взвизгом шин по асфальту, сдвинулась в бок, совсем в непредусмотренной конструкции и направлении, врезалась в стоявших за ней людей, прижав их к стене здания. «Мбабве, стреляй!» – заорал Жерар, ощущая сильную боль от прижавшего его кузова автомобиля. «Хорошо пошло», – довольно кивнул сам себе Герман, видя, что троих прижало к стене здания машиной. Одним прыжком запрыгнул обратно на крышу, тут же ухватив за торчащую из-за кузова черную руку с пистолетом. «Ханзер! Свинья, араб!» – заорал Мбабве. «Отдай пукалку, баран!» Левая рука Германа начала сжимать запястье негра. «Бабах!» – раздался выстрел. Мбабве все-таки нажал на курок. «Ну, ты, козлина. Глушануло Германа неплохо, аж в левом ухе зазвенело. «А-а!» – заорал негр. «А как? Негр в Бельгии. Да и хер с ним». Немного оглушенный от выстрела, Герман ухватился правой рукой за пистолет и выдрал его из цепляющихся пальцев, по дороге сломав указательный палец негру. «Да не ори, ты, народ разбудишь», и тут же кулак Германа сверху вниз ударил по темечку орущего. Затем вырубил рукояткой по башке еще одного, оставив на закуску того, кто орал про стрельбу. Но разговаривать с зажатым между машиной и зданием телом ему показалось неудобным. Жерар только зубами скрипел, видя, как казавшийся неопасным парень расправляется с его командой, а потом тот спрыгнул с машины в сторону лицевой части их Мерседеса. Заскрипел кузов, а потом микроавтобус был сдвинут чуть вбок, а потом резко оттолкнут назад, чтобы была возможность комфортно для Германа пообщаться с главным. Габин отпрянул от проулка, куда уже хотел заглянуть, когда оттуда выкатился задом неуправляемый Мерседес, прокатившись еще пару метров и остановился посреди улицы. «Ты кто такой, жучок на булавке?» — обратился Герман к висящему в его левой руке Жерару, которого ухватил за горло и поднял перед собой, склонив голову вправо, смотря на главного. «Fuck you», — ответил Жерар. «Не зли меня, я тебе сейчас чего-нибудь отстрелю», — заявил Герман, приставив ствол прямо к лбу хама. «Геройство — дело хорошее, но быть героем за деньги достаточно накладно, для здоровья». А дуло пистолета, приставленное к лбу, а также выражение глаза этого парня говорило о том, что прямо сейчас и здесь показная верность боссу может закончиться чьей-то смертью. Бах! Герману надоело, так что отведенный чуть в сторону Глок выпустил из дула пулю, взвизгнувшую рядом с головой допрашиваемого. «Мда», — покачал головой Герман, выслушав достаточно короткий рассказ от пленного проливаева и Урал-Алмаз. «Блин, да что ж вечно как жопа, так рядом еврей». «Немного, ну а может и много», — спихнул он вину на сынов Израилевых. «Адрес офиса этого мейера, быстро». Оглохший на одно ухо и чуть не наложивший штаны Жерар был готов рассказать что угодно, так что адреса был назван быстро. И за хорошее поведение он получил подарок — удар рукояткой пистолета по голове, вырубивший говоруна напрочь. Пальцы уже начали разбирать Глок, с намерением их хозяина разобрать на части и разбросать, но Герман передумал, а потом засунул его за брючный пояс сзади. Только он хотел выйти из переулка, как вдруг из-за левого от него угла здания послышался какой-то шум. Габин наконец решился и заглянул в проулок, высунув голову из-за стены, при этом держа в левой руке сжатый в кулаке револьвер Ругер ГП-100, калибр 44 специал. После двух выстрелов Габин не собирался оставаться без оружия в руках. За пару секунд до того, как Габин выглянул, Герман находился на стене, цепляясь за выступы, а потом, перехватываясь пальцами, передвинулся за угол дома. Куча осколков стекла на земле и пять валяющихся на земле тел предстала перед невольным участником произошедшего. «Мерде!» Габин инстинктивно отпрянул обратно за угол. Одновременно с этим позади него раздался шум приземлившегося на землю человек. Габин резко развернулся и нос к носу оказался с русским. «А ты кто такой, конь в пальто?» — раздался русский язык. Рука Габина дернулась вперед, но тут же была перехвачена левой рукой парня, а правая рука влетела в солнечное сплетение мужчины. «Аха-аха», — только и смог Габин выдавить из себя, когда ему будто лом в тело воткнули. «Тихо, тихо, знаю, больно, ну а что сделаешь», — тихо говорил парень, быстро оглядываясь по сторонам. Никого в обозреваемой видимости не было видно. «Слушай, краткое, а тебя машина есть?» «Болезный». Револьвер был выдран из руки. Пальцы парня больно впились в шею сзади. Так сильно, что Габину показалось, что еще чуть-чуть и ему сломают шею одним движением. «Так есть или нет?» Пальцы стали сжиматься. «Там». Габин со стоном ткнул в сторону своей Audi 6. «Ну тады будешь сегодня таксистом». Его толкнули к его же машине. Через минуту Габина впихнули на водительское сиденье, а сзади и справа от него сел этот парень, державший в руке его револьвер. «Давай, гость поздний, рассказывай», — приказал парень. Габин не собирался строить из себя героя, который не выдаст никаких тайн врагам. Так что недолго запирался и рассказал этому парню, кто он такой и почему следил за ним. «Ладно, это понятно, хотя если врешь», — в зеркале заднего вида сверкнул ствол револьвера. «Ладно, раз мы уж в машине, то вези меня в отель Сапхирихоуси Антверп, Аутограбхцеллицтион». В это время рядом со стоящим посреди улицы минивэном остановился древний Пежо, раздался сигнал клаксона. Водителю машины совсем не понравилось, что кто-то перегородил дорогу. А кто были те парни в переулке? Не удержался Габин, когда они почти приехали, стараясь не оборачиваться на парня, который совершенно спокойно сидел и смотрел вперед. «Много будешь знать, совсем старый станешь», — ответил ему русский. «Кстати, а ты? Хотя, ладно, по-другому сделаем». Вроде что-то хотели сказать Габину, но почему-то передумали. Русский спокойно вышел у отеля, когда Габин довез его прямо до дверей, нахально помахав напоследок рукой. Габин не понял русской идиомы, сказанной на английском, но решил уехать от отеля от греха подальше. Глава 10. Герман, ты, он не успел, можно сказать, зайти в отель, как из кресла рядом со стойкой поднялся Алекс и бросился к нему. «Все нормально», — спокойно сказал Герман. «Где девушки?» «В номер к нам ушли вдвоем, но чуть сожрали меня, задавая миллион вопросов, пока ехали». «Ну и отлично». Герман быстро рассказал ему полученную информацию от двух разных сторон, умолчав о том, как добыл ее. «Да и ни к чему это Алексу». Потом поднялся в номер, обнаружив, что на водолазке на животе в районе печени порез сантиметров 5 от воткнувшегося в тело кукри. Зараза. Времени рассматривать напавшего на него с ножом не было, но Герман решил, что это, видимо, действительно Гурка, гребаный непалец. И какого он хрена делает в Антверпене, посреди Европы, хрен поймешь. Хорошо еще, что Герман расстегнул куртку, перед тем, как полез на стену, так что она осталась неповрежденной, но водолазку придется выкинуть. Крови на ней было немного, но порез жене не объяснишь, так что он завернул поврежденную вещь в полотенце, а потом спрятал комок под ванной в самом дальнем углу. Подумав, что завтра надо незаметно для нее выкинуть ее где-нибудь, увидел рядом с унитазом декоративную накладку на сантехническое отверстие. Отколупал ее, затем достал глок, быстро протер его полотенцем, удалив свои отпечатки. В него же завернул пистолет и засунул его в отверстие. Пристроил дверку обратно. «Значит, говоришь, положил пятерых, а потом тебя захватил?» Удивленный взгляд Томаса выражал многое, в том числе и неподдельное удивление. «Да, Габин стоял утром перед Бушером, не став тому звонить вчера вечером, решив не портить настроение ему и себе, а пришел на доклад к боссу сегодня утром. И кто они? Не совсем уверен, я видел лицо одного из них мельком, но мне кажется, что я видел его мельком в окружении Бернара. Подожди, это тот, который на Мейера Леваева работает?» А дождавшись согласного кивка, продолжил. «Как интересно», – оживился Томас. «Рынок алмазов не такой большой, каким кажется, так что все основные и крупные продавцы алмазов знают друг друга, и часто в лицо, и все активно собирают друг на друга любую информацию и обязательно компромат. Интересно, каким боком Левиев Групповт Сампаниес к нашим друзьям из России?» Томас задумался, а потом сказал. «Надо узнать», на что Габин молча кивнул, приняв приказ к исполнению. «Так говоришь, что тебя скрутил за пару секунд?» Вопросительный взгляд уперся в переносицу подчиненного. «Да, пришлось признаться Габину. Хорошо подготовлен. И это еще при том, что он ничего не стал рассказывать боссу про микроавтобус и то, что парень оружие отобрал. Револьвер без патронов, лежавших рядом, он обнаружил на полу машины, когда отъехал подальше от отеля. А ведь это позор, раньше у него таких провалов не было. Тем более, для бывшего сотрудника отряда Лонг-Рангерицена из Санце-Патрол, ЛРРП, разведывательный патруль дальнего действия, сил специального назначения бельгийских вооруженных сил. Бушер мог посчитать, что он постарел, потерял хватку, так что пора менять его на другого начальника СБ. «Мерде», — выругался Бушер. «Надеюсь, такого больше не повторится». Он очень пристально посмотрел на подчиненного. «Не повторится», — заверил его Габин. «Что? Вас было пятеро, пятеро и с оружием», — почти рычал Бернар, которому утром Жерар доложил об их эпическом провале. «Приказ босса не выполнен, а за такое хорошо будет, если он обойдется только денежным штрафом в отношении провалившихся работников. Мир может вообще уволить и нагадить так, что больше работу они нигде не найдут». «Да, но...» Жерар не знал, как так вышло, да еще и этот пистолет, черт его дери. «Пистолет на нас может вывести», — нервничал Бернар. «В Бельгии либеральное законодательство. Почти любой может приобрести короткоствольное оружие, но за стрельбу на улице, да еще и его утеря, за это по головке полиция точно не погладит. Выводы могут сделать очень неприятные для владельца пистолета, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. А если всплывет, что хотели сделать люди Жерара, то что тут вообще все очень плохо. Нет, заверил его Жерар, ствол левый, куплен у одного торговца, на нас не выведет в любом случае. Ну хотя бы с этим нам повезло, мрачный Бернар думал, что ему докладывать Мейеру. У Жерара было несколько проблем помимо этих. Они успели убраться до того, как вызванная одним водителем полиция успела приехать на место происшествия. Загрузив кое-как наиболее пострадавших, они уехали, обдуваемые не самым теплым ноябрьским ветерком через разбитые окна в машине. Добрались до знакомого частного врача, который не задавал никогда лишних вопросов, лишь бы платили. Тот обработал их раны, а также наложил гипс на поврежденные конечности, не показывая удивления от такого массового единовременного количества повреждений у его старых клиентов. Сильно пострадал один из подчиненных. Основной удар кузовом микроавтобуса пришелся прямо в него, перелом руки и ноги, зато смягчил, если можно сказать, последствия для остальных. У водителя была здоровенная шишка на голове, а осмотревший его врач сказал, что будь сила удара сильнее, то был бы гарантированный перелом основания черепа. Жерар отделался многочисленными кровоподтеками и ссадинами на теле, не считая того страха, что испытал, когда в лоб ему упирался пистолет. Умбабве — перелом указательного пальца, растяжение связок левой руки и легкое сотрясение мозга. Ну и ссадины с синяками на теле. Бишну получил сотрясение мозга, надорванные барабанные перепонки, из-за чего пришлось вымывать текущую из ушей кровь, залившую его одежду, и потерял слух. Хорошо, что врач сказал, что это временно. Все это неприятно, но решаемо, а вот настроение в его спаянной команде, вот что больше всего не понравилось Жерару. Мбабви категорично сказал, что сталкиваться с этим парнем больше не собирается за любые деньги, а Бишну, прочитавший этот спич по губам африканца, молча кивнул на такое заявление. «Он шайтан», — добавил Мбабви, особенно после того, как осмыслил то, что с ними произошло в тот не самый счастливый для него день. Как он оказался сверху нас за такое короткое время? Залез, как еще, пробурчал Жерар. Да, я стену видел, так что надо обладать определенной подготовкой, чтобы залезть туда за короткое время. А потом, это какой же силищей надо обладать, чтобы сдвинуть автобус вбок? Не думал, может альпинист какой, не очень уверенно сделал предположение Жерар. На что африканец язвительно улыбнулся и продолжил. Он положил Бишну за несколько секунд, а это не так просто, как ты знаешь. Жерар вынужденно кивнул, прекрасно зная то, что их Гурка является очень грозным бойцом, несмотря на его рост и вводящую в заблуждение многих его небольшую фигуру. А уж если в его руках был верный Кукри, то тот вообще превращался в машину для убийства. Как один человек мог сдвинуть нашу машину? Продолжал Мбабве. Это какой силищей надо обладать, чтобы сдвинуть минивэн в бок? Не думал, хотя Мбабве производил впечатление тупого громилы, но во время второго контракта в иностранном легионе, когда он уже получил французское гражданство, умудрился заочно закончить технологический институт, дочерний вуз, при Парижском университете Сорбонны. Даже не шайтан, а аж шайтан, истово сказал он. Жерар поморщился. Вроде умный человек и даже с высшим образованием, но упоминание одного из имен Иблиса, сатана в исламе, изредка вырывалось у него, когда они попадали в самую мерде, что было несколько раз, когда они участвовали в боевых действиях в Африке по приказу командования. Но услышать подобное в Бельгии он никак не ожидал. Он не человек, слышал Бишну может и плохо, но говорить мог. Я воткнул ему в печень нож, а он будто не заметил этого. Может, ты ошибаешься? Жерар чуть не по слогам задал этот вопрос, чтобы Бишну мог прочитать. На нем был кровь. Бишну вытащил из скрытых ножен на внутренней стороне бедра свой верный кукри. И она была темная, такая только при повреждении внутренних органов бывает. Герман подумывал спереть кукри, раритетная вещь все-таки, но не решился, некуда прятать. Правда, вот кровь надо было стереть, а чем он потом, к сожалению, подумал. Но это за него сделал Бишну, подобравший свой клинок и тщательно вытерший кровь с него. «Добрый день, не ожидал вас сегодня увидеть». Бушер был немного раздосадован утренним звонком Ерофея Петровича, попросившего о встрече с Германом. Коммерческий директор «Зенита» и не собирался встречаться, но утром на завтраке Герман фактически потребовал от него созвониться с Томасом и организовать их встречу сегодня. Благо, Герман решил не брать с собой больше никого, чтобы не подставлять их, да и не посчитал это необходимым. Можно было ограничиться телефонным разговором, но Герман решил предупредить очень любопытного бизнесмена, глаза в глаза. «Добрый день, господин Бушер», Герман поздоровался с ним за руку, а потом благосклонно воспользовался молчаливым приглашением Томаса присесть в кресло. «Чем обязан? Не уверен, что вы привезли новый товар». Томас примерно понимал, почему организован этот незапланированный визит, но держал лицо. «Имя Габин вам хорошо известно». Герман не спрашивал, он утверждал. «Допустим, попрошу вас больше так не делать. Не надо направлять за нами слежку. Я этого не люблю. Извините, это было сделано для вашей безопасности. Незнакомый для вас город, бандиты по ночам. Ведь так и произошло», — выкручивался Бушер. «Вашему подчиненному сильно повезло». Габин постеснялся сказать, что он глава службы безопасности, представившись рядовым сотрудником. Хотя то, что он был с оружием, могло для него плохо кончиться. «Что? Про оружие-то ему Габин ничего не сказал. Я обычно реагирую быстро и кардинально», — посмотрел в глаза Томаса Герман. «Так что попрошу больше так не делать». «Кардинально, это как?» — сорвался вопрос с уст Бушера. «Ломаю им шею», — совершенно спокойно ответил Герман. Томас захотел все перевести в шутку, но вот взгляд парня не выражал ничего, кроме полного осознания того, что он сказал. Будто убить ему человека, совершенно ничего не стоит, при этом абсолютное спокойствие. Бушер, сглотнув, решив для себя, что напротив него сидит настоящий убийца, судя по его поведению, как-то сразу вспомнив, что сейчас на территории России идет натуральная война между бандами. Десятками тысяч убивают как бандитов, так и бизнесменов. И совершенно неизвестно, кто он, бандит или бизнесмен. Да и понятно, что вряд ли бизнесмены поголовно подставляют свои головы под пули, а отвечают бандитам той же монетой. «Я вас услышал», — сказал Томас, поднявшись с кресла. «Я очень рад, что мы поняли друг друга». Герман пожал руку бизнесмена, а потом покинул кабинет. «Черт, опасный человек», — встревоженный встречей с этим русским, Бушер не смог сдержаться, чтобы не высказать это Габину, который вошел в кабинет практически сразу, как Герман зашел в лифт. «У него взгляд нехороший». «Согласен», — подтвердил Габин. «Ощущение такое, что он выбирал, каким способом меня убить», — не успокаивался его босс. «Так что, мне не работать дальше? Всякую слежку прекрати. А вот по поводу компании Левоева и их проблем в России обязательно уточни. Только близко к этому парню и его компании не подходи», — приказал Томас. «Я понял», — принял приказ Габин. В тот же день молодые люди с удовольствием посетили музей алмазов, затем посетили несколько магазинов, купив какие-то безделушки. Посетили несколько магазинов с брендовой одеждой, где девушки начали примерять какие-то шмотки. В этот момент Герман оставил Алекса отвлекать их, а сам быстро заскочил в один небольшой магазинчик и, купив несколько вещей, быстро вернулся. «Алекс, надо меня прикрыть», — Герман не просил. Ближе к 5 вечера они вернулись в отель, сильно устав и нагулявшись. Сводили девушек в ресторан, а потом, отговорившись очередной встречей, ушли из отеля. Правда, Алекс очень удивился сказанному, но Герман ткнул его в бок, когда говорил о встрече, а тот, поняв намек, подтвердил. Отошли от отеля недалеко, забредя в какие-то закоулки, где Герман затащил Алекс в небольшое кафе. «Как?» — не понял Алекс. «Молча, но продуктивно», — ответил не совсем понятно Герман. «Я сейчас», — и ушел, вернувшись через пару минут, одетый в другую куртку и джинсы. «На, посторожи», — он сунул пакет, с которым уходил в туалет, Алексу. «Я отлучусь на пару часов, а ты пока тут посиди, изображай, что мы с тобой на встрече. А-а, потом, Алекс, все потом», — хлопнул его по плечу Герман и быстро куда-то ушел, оставив недоумевающего партнера, так и не привыкшего к подобным выходкам. «Интересно, он еще на месте стоит или нет?» Герман свернул на небольшую улочку, мимо которой они все вместе пару раз проходили, когда ходили по городу. «Ха, повезло», — обрадованно потер руки Герман, увидевший стоявший рядом с подъездом дома мотоцикл Honda CB1100X, фау, редкий мотоцикл для Европы, а в Россию он вообще никогда официально не поставлялся. Он уже направился к нему, как вдруг из подъезда вышел мужчина лет 30, одетый в мотоциклетную экипировку. Подошел к мотоциклу и, не садясь на него, вставил ключ в замок зажигания, а потом открыл небольшой багажник за задним сиденьем. «Да это просто праздник какой-то». Герману как-то показали, как можно завести любой мотоцикл без ключей, варварски, но возможно. Изначально он собирался нахально угнать мотоцикл, а тут такой подарок. Бруно открыл кофр, а его руки потянулись к шлему. Его непосредственный руководитель позвонил ему и срочно потребовал привести ему документы по одной компании. Бруно имел глупость вчера увезти их домой, чтобы поработать с ними. И вот, ему приказано в срочном порядке привести их в офис. Пришлось ему взять документы и спуститься к своему любимому мотоциклу, который он поставил на зимнюю стоянку, намереваясь сесть на него в следующий раз весной, когда потеплеет. Ездить на мотоцикле было возможно, но как-то холодновато, и он бы не стал садиться на него, но время. Неожиданно его горло обхватила чья-то рука, а потом его дернули назад. Бруно ухватился за руку, ничего не понимая и находясь в ужасе, когда горло сжали так, что у него потемнело в глазах. «Тихо, тихо», – прошептал Герман, взявший мотоциклиста в классический удушающий захват сзади. Правая рука обхватывает шею спереди, ее ладонь ложится на сгиб левой руки, которая прихватывает голову соперника. Из-за давления на артерию и вены на шее, прекратился доступ крови в мозг. 10 секунд и мотоциклист заснул, потеряв сознание. «Прости, мужик», – тело было оттащено в тот самый подъезд, откуда вышел мотоциклист. На лестничных маршах и площадках вроде бы никого не было, было тихо. На первом этаже, рядом с лестницей была видна какая-то небольшая дверь. За ней оказалось помещение, заставленное швабрами, ведрами и какой-то ерундой. Идеально место для того, чтобы затащить туда тело и оставить его сидящим на полу. Зараза, шлем был не его размера, давил больно на макушку, но делать было нечего. С ним все равно лучше, чем кататься с какой тряпкой на лице. Поворот ключа. С рокотом заработал мощный двигатель, а потом мотоцикл скользнул из переулка в начавшие опускать на Антверпен сумерки. Мсье, как его называли уважительно здесь, Мейер Левайф решил, что на сегодня хватит, тем более, что рабочий день подходил к концу. Он спустился на лифте на первый этаж, где его ожидал Бернар. «Куда едем, господин Мейер?» – спросил Бернар у него, когда Мейер, выйдя из офиса его компании, усаживался на заднее сиденье. «Давайте домой», Мейер решил забрать из своей квартиры в ресторан свою новую любовницу, красивую француженку по имени Жаклин, которую подцепил неделю назад в Париже, куда ездил по делам холдинга.